Глава 8. Это. Алишер постепенно приходил в себя. Незнакомые девушки целую вечность тянули его за собой по коридорам и лестницам, прежде чем позволили сесть и оставили в покое. Он не мог, не хотел ничего видеть. Просто сидел, уронив голову на грудь, пока одна из них перевязывала ему обожженную руку. Он чувствовал себя так, словно уже умер. «Ладно, ты лучше ляг», — сказала девушка и помогла ему опуститься на пол. Алишер открыл глаза и уставился в потолок. Когда-то там был стеклянный купол, но он разбился. Значит ли это, что Алишер сейчас лежит на груди осколков? Очень холодных осколков после обжигающей близости пожара. «Генератор», — пробормотал он. Вторая девушка вдруг склонилась над ним и загородила вид на купол. Лицо перемазано, светлые волосы растрепались. «Ну, как ты?» — спросила она. «Меня зовут Кассандра. Отличное место выбрал для прогулки, ничего не скажешь. Ты же не отсюда?» «Нам надо торопиться», — заметила ее напарница. «Ты сама говорила, что Мари будет ждать». «Я знаю». Кассандра кивнула и хотела встать, но Алишер непроизвольно схватил ее за руку. Девушка вздрогнула. «А ты сама еще школьница?» Алишер закашлялся. 16 лет, день рождения в мае». Кассандра нахмурилась. Другая девушка незаметно выхватила пистолет и теперь держала Алишера на прицеле. Алишер едва не расхохотался. Вот только дышать было трудно. «У меня день рождения в июле. 6 июля», — сухо сказала Кассандра, высвобождая свою руку. «А вот и нет», — отозвался Алишер. Ее напарница сделала шаг вперед, и лицо у нее было страшно недовольное. «Призрак!» — жестом остановила ее Кассандра. «Брось, очевидно же, что он бредит». Она ушла в другой конец зала. Алишер протянул руку в ее сторону и опустил. Боже, как он устал! Каким чудом он спасся! Когда уже думал, что все, кранты. А теперь это Кассандра. Кассандра и Мари. Мари и Кассандра. Так звали двойняшек, сказала ему Аврора, которых она разлучила в поверхностном мире. Но он мог ошибаться. Призрак опустила оружие, но все равно стояла рядом на чеку. Алишер попытался подняться. Секунду она колебалась, но потом все-таки подхватила его под локоть. «Эй, Кассандра!» Алишер старался говорить громко, но получался лишь хриплый шепот. «Погоди, а Мари тебе кто? Ты откуда?» «Не слышу тебя!» — прокричала Кассандра. Она обходила стены зала по периметру, иногда останавливаясь и осматривая каменную кладку. «Помоги мне, призрак!» — попросил Алишер вторую девушку. Она скептически посмотрела на него. «Ты чего хочешь? Тебя ноги не держат!» «Плевать!» — Алишер мотнул головой. «У тебя есть вода? Дай глотнуть, мне нужно поговорить с ней». Призрак достала из сумки флягу, отвинтила крышку и протянула ему. Вода была холодная. Божественный, божественный напиток. Алишер даже не заметил, как выпил все. «Извини», — сказал он. Призрак только хмыкнула. «Что вы здесь делаете?» — спросил Алишер. «А это не твое дело». «Проклятье». Алишер отвернулся и заковылял к Кассандре. Однако, не дойдя до нее всего несколько метров, был остановлен призраком, снова наставивший на него пистолет. «Будь добр, не отвлекай ее сейчас, она занята». «Но что? Призрак?» — позвала Кассандра. Она стояла на цыпочках с фонариком в самой узкой части зала у полукруглой стены. «Мне кажется, тут что-то есть, как будто сердце бьется». «Это же ты была в тюрьме в Роттербурге? Или твоя сестра, да?» — успел вставить слово Алишер. «Не сейчас», — рявкнула призрак. Алишер покачал головой. Перед глазами расплывались цветные пятна, ослепительно яркие в темноте помещения. И чего он пытается добиться? Они не желают с ним разговаривать. Он снова опустился на пол и уронил голову на руки. Пусть делают, что хотят. Кассандра прикоснулась к стене и провела по ней пальцами, словно повторяла невидимый узор. «Здесь буквы», — сказала она. «Есть где записать?» «Писать нечем», — отозвалась призрак. «Эй, у тебя нет ручки?» «В башне осталось», — пробормотал Алишер. «Хочешь, сходи». «Остряк», — фыркнула призрак. «Негде писать, Кэс. Давай так говори». «Ну ладно». Кассандра замерла. «Е... Икс...» Потом другое слово. Она сосредоточенно перебирала пальцами по стене. Кажется, буквы были выточены в светлом камне. Призрак помогала ей, освещая стену крошечным фонариком. Алишер вяло наблюдал за ними с пола. А-е-о? Нет, это кью. Ай-кво. Теперь следующее слово короткое, просто ЕТ. А дальше? Это не слово, подумал Алишер. Четыре буквы. Б-О-Н-О. Все, больше ничего нет. «Экс айкво эд бона», — повторила призрак. «Ну ладно, и что это такое?» «Я не знаю», — пожала плечами Кассандра. «Жаль, мне казалось...» «Это латынь», — перебил Алишер, оторвав тяжелую голову от колен. «Известное латинское выражение переводится по добру и...» «Справедливости», — воскликнула призрак. «Ты гений!» «Стоп, стоп, стоп», — замахала руками Кассандра. «Что? Почему?» «По добру и справедливости. Это девиз королевского дома», — пояснила призрак. «Но я не знала, что они использовали латынь. Спасибо». Она взглянула на Алишера. «Тебе интуиция подсказывает», — он обратился к Кассандре. «Я думаю, ты...» Но Кассандра уже отвернулась и снова впилась пальцами в стену, как будто могла что-то пропустить. Алишер замолчал, глядя на нее. Вдруг он не прав. Словно в опровержении его мыслей, Кассандра ударила кулаком по камню и чихнула от облака пыли. Из стены тоненькой струйкой посыпался песок. Тогда она ударила снова, уже сильнее. Буквы королевского девиза вдруг проступили отчетливее. «Давай еще!» — выпалила призрак. Она бросилась на помощь Кассандре, и вместе они колотили по камню, Кассандра даже разбила кулак, до тех пор, пока в стене не открылись пять глубоких ниш. Алишер был еще слишком слаб и не помогал им, но подошел ближе, чтобы заглянуть в тайник. Недоверчивая призрак тут же ринулась к нему, будто боялась, что он сейчас схватит сокровище и убежит. Алишер без слов уступил ей место. И призрак вытащила из ниши пыльный сверток, перевязанный тонкой бечевкой. В двух шагах от них Кассандра достала из другой ниши точно такой же кулек. Призрак сунула фонарь Алишеру и принялась за сверток. Алишер угадал, что скрывается под тканью, прежде чем девушка развернула предмет и смахнула с него пыль. Небольшой, размером с кулак, темно-синий кристалл с множеством правильных граней безумно напоминал стекляшку над входом в бар в Маноле. Вот только манольский кристалл преломлял солнечный свет во всех направлениях, а этот словно впитывал луч фонаря и светился изнутри, не отбрасывая бликов на темные стены. Алишер посветил на кристалл Кассандры, красную пирамидку. Девушка лишь мельком взглянула на нее, передала призраку, а сама вернулась к стене. Погрузив руку по самое плечо в следующую нишу, она с усилием вытягивала оттуда мешок побольше. Внутри раздавался металлический звон. «Монеты? Оружие? Медали?» — предположил Алишер. «Сразу видно, что ты парень», — усмехнулась призрак. Она явно знала, что внутри. Кассандра развязала мешок, и Алишер досадливо поморщился. Как он сразу не догадался. Девушка извлекла на свет две короны. Одна была тяжелая на вид, широкий серебряный обруч с витиеватым орнаментом. Вторая, золотая, представляла собой венок из переплетенных цветов. Обе выглядели очень просто. Никаких драгоценных камней, никакого блеска. «Короны Венды!» Призрак с трепетом провела рукой по золотистым лепесткам. «Если это для королевы, то как-то не богато», — заметил Алишер. «И почему их две?» «Флоры и Ориендейла», — объяснила Кассандра. «Ты что, из поверхностного мира?» Где-то снаружи прогремел взрыв. В зале с разбитым куполом это было отчетливо слышно, будто взорвали крыло замка. «Проклятье!» — пробормотала Кассандра. «Все давно должны быть в укрытии. Давайте выбираться отсюда». «Давайте». Алишер бросил взгляд на стены тронного зала, на которых давно уже нельзя было разобрать изящные росписи, на сорняки и плющ по углам, на разбитый купол. Когда-то здесь все было потеряно, и вот найдено вновь. Сердце Флориендейла по-прежнему билось, ведь так сказала Кассандра. А она должна знать. И он, песчинка в этом сложном механизме, смог внести свой вклад, сам того не ожидая. Всего два месяца прошло с тех пор, как они с Кенджелом встретили Веронику. Но как изменился мир? И как ему еще предстоит измениться, если им, конечно, повезет?